35. Евгения. Я сортирую нитки в органайзере, как попросила Аня, пока сама она отпаривает почти готовое платье для Екатерины. Стараюсь не думать, что скоро встречусь с женщиной, с которой Герман в отношениях, которую он обнимает и целует, с которой спит. И очень-очень стараюсь не задаваться вопросом, чем она лучше меня. Хотя о чем это я? Екатерина умная, взрослая, красивая и сексуальная. Она опытная и умеет подать себя. Как бы я ни ревновала, я не могу не признавать это. У нее есть вкус, женский шарм и чутье. А на другой чаше весов я. Что я могу предложить Герману в свои 18? Борщ и блины? Смешно же. Он не в лесу живет. Купит, если захочет. Жень, по оттенкам складывай. Так потом быстрее работать. Ой, да, точно. Опускаю глаза и вижу, что перепутала красные и синие катушки. Снова я отвлекаюсь на мысли о Германе и делаю ошибки. Вот вчера на паре задумалась и допустила в практической работе. Глупейшую. Стыдно потом было перед преподавательницей, которая такого точно от меня не ожидала. Рядом на столе вздрагивает телефон. Пришло сообщение от Матвея, а точнее его фотография. И от пейзажа на ней аж дух захватывает. Особенно от вида самого Матвея на фоне этого пейзажа. Горы, и он на самой вершине. Улыбается, показывая мне рукой на всю эту опасную, захватывающую дух, но такую прекрасную красоту. Селфи наполнено такими мощными эмоциями, что у меня мурашки пробегают по руке. Особенно если представить сейчас там и себя. А ведь Матвей звал меня. Он и его брат с женой поехали в Домбай на 3 дня, и меня приглашали. Но, во-первых, у меня учеба, во-вторых, финансы впритык, а принять предложение Матвея взять расходы на себя я не могу. Ну а в-третьих, мне сложно представить себя веселящейся сейчас. Да и вообще, неожиданное это было предложение. Прошла неделя с тех пор, как мы с ним встретились в парке и потом пошли в пиццерию. Матвей оказался очень приятным парнем. Мы виделись почти каждый день. Он приходил к общежитию, и мы гуляли по парку рядом. Недолго, просто болтали. Никаких намеков Матвей не делал. Просто рассказывал о себе, о семье, музыке, которую любит. Познакомил меня с творчеством Wet Rain, от которых я оказалась в восторге. До 2 часов ночи потом слушала, особенно их невероятную «Русалочку». Пробрала до костей. И всю душу вывернули их песни. Я стала замечать, что во время этих прогулок не так сильно в груди печаль давит. Как будто притихает немного. Совсем чуть-чуть. Но, конечно же, поездка в горы была бы как минимум преждевременной. Мы подружились с Матвеем. Но я не могу ему пока так сильно доверять. Особенно учитывая обстоятельства нашего знакомства. «Шикарный вид», — отвечаю на его сообщение. «В следующий раз ты должна обязательно поехать. Тебе здесь понравится, Жень». «Посмотрим». «Женёк, неужто ты улыбнулась?» — говорит Аня. «А то хмурая, который день уже. Наверное, парень что-то приятное написал». Она подмигивает, заговорщицки улыбнувшись. Не знаю почему, но смущаюсь. Хотя в ее словах нет ничего такого. Кажется, я и правда улыбалась, пока писала Матвею. «Просто друг». Пожимаю плечами. «Да-да», — играет она бровями. «Так все и начинается. С просто друзей». «Ну, правда». «Блин, курица эта пришла». Аня закатывает глаза, когда в холле слышится звук колокольчика. Это она про Екатерину. Вообще, девчонки, в том числе Аня, к клиентам относятся с уважением. И не только при встрече, но и за глаза. А вот к Екатерине почему-то отношение не самое благожелательное. Но оно и неудивительно. Она ведет себя с девочками не слишком уважительно. С каким-то пренебрежением даже. Только со Златой разговаривает нормальным тоном, без превосходства. А такое отношение никому не нравится. Обслуживающий персонал не равно прислуга в понимании подобных Екатерине королев. А швеи вообще люди творческие. И после такого высокомерия совсем не хочется это творчество включать. В наших старых синичках раньше, когда бабушка еще хорошо видела и активно шила, люди очень уважали ее, всегда старались как-то подсобить, зная, что если она возьмется за заказ, то вещь эта будет великолепная. И даже когда возможностей стало больше, в магазинах появился более широкий выбор, все равно многие заказывали одежду у нее. Да и вообще, какая разница, у кого какая работа? Если человек хорошо ее выполняет, он достоин уважения. «Надеюсь, все готово, и вы справитесь быстро», — говорит Екатерина вместо приветствия. И что Герман в ней только нашел? «Это последняя примерка, Екатерина Евгеньевна», — натянуто улыбается Аня, совсем не так, как мне несколько минут назад. «Мы только проверим, все ли идеально, и отметим, вдруг где-то что-то нужно подогнать». По-королевски кивнув, Екатерина дефилирует к примерочной за ширму. Там раздевается, и Анна помогает ей надеть почти готовое платье. Пока Аня подгоняет швы, закрепляет булавками, смотрит, все ли ровно и хорошо ли сидит, Екатерина отвечает на звонок. «Я молюсь, чтобы разговор этот у нее был не с Германом. Этого я не выдержу. Не смогу слушать ее воркование, обращенное к нему». Но, к моему облегчению, разговаривает она с какой-то, видимо, подругой. Что-то о диетах и похудении. Я не сильно вслушиваюсь. Оно мне попросту не нужно. Но вот она прерывает подругу и говорит, что ей нужно ответить по второй линии. «Привет, Герман. Ну неужели ты перезвонил?» Говорит не то чтобы недовольно, но скорее прохладно. А у меня сердце удар пропускает при упоминании его имени. А во рту горечь появляется. Хочется уши ладонями зажать, только бы не слышать их разговора. «О, а что случилось? В какой больнице?» Я замираю. Застываю, ощущая, как пульс учащается. В секунды достигает высоких цифр. В груди становится горячо, и теперь уже от страха. Что с ним случилось? Заболел? Неужели так сильно, что в больницу пришлось лечь? Или, может, с Ксюшей что? Я замираю и вся превращаюсь в слух. Не могу спросить у нее напрямую, но я должна знать. «О, Господи!» — качает головой Екатерина, нахмурившись. «Сильно избили?» «О, Боже! Избили?» «Когда тебя отпустят? До пятницы успеешь поправиться? Мне без спутника на форум идти как-то не по статусу». Не могу поверить, что она так холодно реагирует. У меня все тело уже огнем горит, и руки начинают трястись. «Ну хорошо тогда. Только мой тебе совет. Переведись из седьмой в какую-нибудь частную клинику. Там быстрее оклемаешься». Екатерина поворачивается боком к Ане и поднимает руку, позволяя подколоть там ткань. «Пока, Герман. Пиши. Скучаю». У меня внутри все накаляется до взрыва. «Все. Больше я терпеть не могу. Все, что нужно, узнала. И пусть я буду не к месту, пусть он меня прогонит, но я должна лично убедиться, что он в порядке. Мне нужно уйти», — говорю негромко Ане, подойдя к ней. Сначала она смотрит с удивлением, но, наверное, мой вид ей совершенно точно говорит, что мне правда надо. «Конечно», — кивает она. «Злата сейчас уехала на обед, но я ее предупрежу». «Спасибо». Киваю, чувствуя, как ком подкатывает к горлу. «Напиши мне, Жень». Аня очень внимательно смотрит на меня, пока я трясущимися руками натягиваю куртку и застегиваю кнопки. «Хорошо». Киваю и выбегаю из джаза, по пути вызывая такси до седьмой больницы.